Опушка леса. Военный лагерь. Вечер этого же дня. Лейтенанта Захаренко разбудила тряска. Он чувствовал, как его трясут за плечо, и услышал об ужине. «Товарищ лейтенант, вы очнулись?» — радостно улыбнулся, стоявший рядом с телегой Иван. «Да, что-то я хорошо так поспал», — поежившись, сообщил лейтенант, с интересом осматриваясь. После того, как они поговорили на дороге с этим до сих пор непонятным ему Громовым, штурмана буквально вырубило, и что было дальше, он уже не помнил. В данный момент телега стояла в лесу, причем глубоко, опушки не было видно, хотя Захаренко покрутил головы. Обе лошади были расседланы с торбами на головах. В глубокой яме, весело бросая отсвет от стенки, горел костерок. На краях ямы лежал толстый сук, на котором висел и булькал котелок с каким-то варевом. Пахло довольно аппетитно. Днем Иван, как и Громов, ехал в одной гимнастерке, но сейчас он надел шинель, застегнув ее на все пуговицы. Похолодало перед темнотой. Со стороны паренек был похож на настоящего красноармейца. Каска, ремень с подсумками, карабин за спиной — все строго по уставу. Видимо, Громов, которого Ронет признал своим командиром и явно благоговел перед ним, считал парня настоящим бойцом. Стволы деревьев вокруг были пропитаны влагой, да и сам воздух и влажные листва намекали, что был дождь. Посмотрев на слегка сырую шинель со знаками различия старшего лейтенанта в петлицах, что до сих пор была на него наброшена, лейтенант смущенно убрал ее в сторону и спросил. «Долго я спал?» «Весь день», — откликнулся Ронет от костра. «Почти готово. Сейчас командир вернется, и будем ужинать». «Дождь был?» — мельком посмотрев на свинцовые тучи над головой, спросил штурман. «Да, товарищ лейтенант. Немного, но землю развезло. Пришлось верхового запрягать, а то мой мерин устал, уже не мог тянуть. Ничего, справились. Вас мы брезентом укрыли. Ворочили вас на брезенте, а вы так и не проснулись. Только всхрапывали. Командир не велел вас будить». «Кстати, а где он?» «Тут село недалеко, хат на 40. К нему ушел». «Не к селу ходил, а к озеру», — поправил пока своего единственного подчиненного, появившегося на небольшой полянке Громов. Захаренко как раз в это время пытался слезть с телеги, поэтому от неожиданного появления Громова, которого до этого вблизи не было, пошатнулся. Невероятным образом Громов вдруг оказался рядом и придержал его за локоть, буркнув. «Осторожнее надо быть». Убедившись, что лейтенант стоит твердо, Громов отпустил его, поежился и, сняв с плеча пулемет, положил на брезент в телеге. После чего довольно ловко снял с себя всю амуницию, планшет и чехол с биноклем, надел сыроватую шинель, сразу же застегнувшись и вернув амуницию на место, поправляя кобуру, что находилась строго по уставу на правой ягодице. «Прохладно стало», — пробормотал он. Захаренко был с ним согласен, он в своем утепленном зимнем летном комбинезоне чувствовал себя комфортно, так что на зябнувших попутчиков поглядывал сочувственно. Комбинезон у него был хорош, однако не помог уберечься от простуды. Правда, тут виноваты полицаи, что сняли с него унты, ничего не дав взамен. Вот и простыл, когда портянки отсырели, и вверх пошел холод. «Что-то случилось?» — спросил лейтенант, пытаясь справиться с головокружением. Чувствовал он себя на удивление сносно. Видимо, сон действительно помог, а легкое недомогание было явно навеяно голодом. Да и откуда взяться сытости, если его нормально покормили рано утром, после того, как очнулся? Да и то куриным бульоном без гущи. «Не особо», — лениво ответил Громов. Он отошел в сторону, прислонил пулемет к стволу дерева и спокойно перестегнул на поясе командирский ремень, отчего его талия стала еще более тонкой. «Иван, ужин готов?» «Да, товарищ старший лейтенант, уже можно». «Тогда накладывай. Лейтенанту поменьше, но два раза. Сразу много давать ему не надо, не осилит. Лучше пусть чуть позже, перед сном поест». «Какие у нас планы?» — продолжал допытываться штурман. «У нас не знаю. У меня немалые», — хмыкнул Громов, подхватывая пулемет и подходя к костру. «Ужинать стоя придется, с телеги, земля сырая, даже стволы деревьев влагой пропитаны. Думал на то упавшее дерево присесть, да сырое оно». «Вы мне не доверяете?» — прямо спросил штурман, наблюдая, как Громов лично носит миски к телеге, пока Иван накладывает в следующую. «Да, я тебе, лейтенант, не доверяю. Доверие еще заслужить надо. Не дуйся, давай ужинать. Новости будешь узнавать по факту». «Хорошо», — кивнул тот, принимая жестяную миску, из которой шел пар и одурманивающий запах мясной похлебки. «Лейтенант, вас уставу не учили?» — нахмурился Громов и вздохнул. Не будь вы больны и не имей командирского звания, сейчас бы уже упор лежа приняли. Я понимаю, что у летчиков свои отношения между собой, дружеские, но я этого не приемлю. Друзей терять тяжелее. Извините, товарищ старший лейтенант, учту». Во время обеда Захаренко искоса поглядывал на своих попутчиков. Оба они были ему пока не знакомы, да и времени особо познакомиться не было. Иван Ранет был невысоким пареньком лет 18 на вид, крепкий, коренастый, с симпатичным курносым лицом. Стрижка у него была короткой, волосы каштановые. Паренек, прислонившись одним боком к борту телеги, быстро наворачивал похлебку, настороженно поглядывая вокруг. Командир, кстати, делал то же самое, только отслеживал обстановку за спиной Ивана. «Я был прав», — вдруг сказал Громов, явно обращаясь к подчиненному. «На озере были рыбаки, парнишки-школьники. Надо сказать, хорошие мальчишки, и память у них отличная. Весна голодная, вот и встретили их там, товарищ старший лейтенант», — вздохнул Иван. «Именно. Сейчас поедим, я поставлю задачу на завтрашнее утро, потом спать. Ты стоишь до 12 ночи, остальное время мое». «Немного вам, товарищ старший лейтенант?» — спросил боец. «Нормально. Я привык спать по 4-5 часов в день. Мне вполне хватает». Отстегнув ремешок наручных часов, он протянул их бойцу. «Держи, чтобы не пропустить время смены. А сейчас давай чай неси». На этом ужин был закончен. Похлебка была сытной в полной мере. Но Захаренко, честно говоря, не наелся и надеялся, что слова Громова про вторую порцию были не пустым звуком. Чай оказался хуже. Видимо, и у полицаев были с ним проблемы, раз они использовали его не по первому разу, да еще с душистыми травами. Заварка была старой, это чувствовалось. Пока Иван поил лошадей, нося им воду из небольшого ручейка, что протекал метрах в 100 от лагеря, и мыл посуду, Громов забрался в телегу и, устроившись на брезенте, почти сразу уснул. Перед этим Захаренко ловил на себе его взгляды. Было такое чувство, что командир хотел о чем-то с ним поговорить, но, видимо, решил не торопиться с этим делом. Сходив недалеко вглубь леса, насколько хватало сил, исправив нужду, штурман вернулся к телеге. Там его поджидал Иван с новой порцией ужина. Было видно, что паренек очень ответственно выполнял все приказы их новоявленного и непонятного командира. Быстро добив ее, штурман ослабил ремень и, забравшись в телегу, приткнувшись рядом с командиром, также быстро провалился в сон. Утром штурмана разбудил близкий разговор. «Доброе утро, лейтенант!» — поприветствовал его старший лейтенант Громов. «Вовремя встали. Готовьтесь, скоро отправляемся». Было еще темно, но разглядеть детали лагеря уже было можно, хотя старлея Захаренко узнал по голосу. Со стороны обе фигуры были очень похожи. Обе в шинелях, касках и с оружием. «А завтрак?» — спросил он. «Перед боем не советую. Поторопитесь, и так опаздываем». «Иван, как там? Закончил запрягать?» «Почти, товарищ старший лейтенант. Рыжий не дается, но я сейчас, уже скоро. Поторопись». Когда штурман вернулся к телеге, поправляя на ходу пояс, он обнаружил там Громова, что светил фонариком на лист бумаги. Мельком скользнув взглядом по листу, Захаренко понял, что там детской рукой были нарисованы 2-3 домов, а 2 из них обведены кружками. «Готов?» — спросил старлей, убирая лист в планшет. «Да». «Тогда слушай такой приказ. Сейчас Иван поможет вывести тебе телегу на дорогу, после чего ты ждешь там нашего сигнала и выдвигаешься к селу. Все ясно?» «Не совсем, товарищ старший лейтенант. Вы не сообщили, какой будет сигнал?» «Стихшая стрельба. Этого хватит». Задрав рукав шинели и гимнастерки, он посмотрел на часы и сказал: «Все, теряем время. Выдвигаемся». Когда Захаренко и Иван оказались на дороге, там их уже ожидал со скучающим видом Громов. Лейтенант даже поразился. Перед боем тот не испытывал никаких волнений. Он хотел было спросить старлея об этом, но тот, подозвав Ивана и успокаивающе махнув рукой штурману, направился по дороге в сторону села, скрытого от Захаренко стволами деревьев, хотя дымы из труб хат он видел отчетливо. Через пару минут попутчики скрылись за поворотом дороги и перестали мелькать среди голых стволов деревьев. Весна еще не вступила в свои права. Ожидание длилось тягостно, поэтому Захаренко, сидя в телеге и держа в руках винтовку, он выбрал знакомую ему с училища Мосинку, а не немецкий карабин, предавался размышлениям. Обдумывая свое отношение к командиру, он вдруг понял, что это была банальная зависть. Лейтенанту Захаренко было 25 лет, и вот уже как 2 года он был штурманом эскадрильи. Война, большое количество вылетов, но ни наград, ни повышения звания у него не было. Хотя летали хорошо, работая в основном по транспортным узлам Польши. Громов же по виду был младше Захаренко на пару лет, но уверенность в себе, в своих силах, в нем просто лилась через край. Тот же Иван это тоже чувствовал, поэтому и тянулся к нему, как бабочка на огонь. Громов, несмотря на свой возраст, немало повидал, много пережил, и действительно имел опыт командования. Это было видно по его поведению. Именно в этом и была причина антипатии лейтенанта. Ему просто не нравилось, что кто-то лучше него, заметнее. Это осознание вдруг благотворно повлияло на лейтенанта. Он улыбнулся и пробормотал: «Сработаемся». Тут вдруг прозвучала короткая очередь. Еще дважды щелкнули винтовочные выстрелы. Три раза хлопнул пистолет, и все стихло. В течение 10 минут Захаренко тревожно прислушивался. Слишком быстро стихла стрельба, и ему это не нравилось. Поняв, что дальнейшей стрельбы не предвидится, он положил винтовку на колени и взял повод. Тут Захаренко понял, что совершенно не умеет управлять лошадьми, тем более сразу двумя. Он был городским жителем. «Как там? Но, что ли?» Неуверенно стегнул он поводья по кропу Мерина, и, о чудо, они неторопливо двинулись вперед. С удобством устроившись в телеге, лейтенант, весело поглядывая на лошадей, двигаются же, смотрел вперед на дорогу. Заметив, что из-за поворота показались бегущие дети, мальчик и девочка лет 10 и 12 на вид, он тревожно погладил цевьё винтовки, переложив ее удобнее. «Здравствуйте, товарищ летчик!» — издалека поздоровалась девочка. «Было видно, что она главная в этой группе. Нас товарищ командир к вам прислал, попросил помочь вам». «Там все в порядке», — уточнил Захаренко и подвинулся в сторону, уступая место. Залезший на место возничего местный пацан сразу же взял вожжи и уверенно направил лошадей в деревню. Почуяв опытную руку, Мерин и Рыжий шустрее двинулись вперед. «Да, пришла Красная Армия и побила бандитов, а главного Борова, который полицаями руководил, она взяла живьем». «И много там Красной Армии?» — удивленно спросил лейтенант. «Двух бойцов, даже с натяжкой, можно сказать, трех, сложно назвать войсковым подразделением, так что удивление штурмана не было наигранным». «Я не знаю. Стрельба вдруг началась. Бабушка поспрашивала у соседей. Говорят, Красная Армия вернулась, полицаев побила и еще трех немцев, что вчера приехали. Правда, вернулась армия ненадолго, скоро уйдет дальше. Я побежала посмотреть, там меня незнакомый командир у хаты Борова попросил помочь вам подъехать. Я взяла Антона, он местный, и побежала к вам. Вот и все». Закончила свой не особо информативный рассказ девочка. Мальчишка все так же молча правил лошадьми, хотя с интересом и поглядывал на летный костюм. «Ты не местная?» «Правильно слишком говоришь». «Нет, я со Львова. Там жила и училась. Мой отец подполковник Петренко. Может, слышали? Он командир полка». «Нет, я же в авиации служу». Отрицательно покачал головой штурман, мысленно вздохнув, сочувствуя. Слишком много сгинуло командиров на полях сражения 41-го. Хотя подполковник мог и уцелеть. «А вы нас с собой возьмете?» — с надеждой спросила девочка. «Меня Таней зовут». «Тут наш командир все решает. Я спрошу». В это время телега въехала сперва на околицу, а потом уже по улице. Свернув на другую, параллельную, покатилась к нужному дому, где собиралась небольшая, но все увеличивающаяся толпа местных жителей. «Товарищи, суд над местными прихвостнями будет проводиться сейчас. Мы не задержимся у вас, так как торопимся», — говорил толпе Громов. Он стоял на пеньке для колки дров и обращался к народу с этой речью, видимо, отвечая на вопросы. «Нет, гражданка, не расстрел. Расстрел по приговору суда проводят только военным преступникам, а полицаев, этих трех, будем проводить через повешение. Вон у того дуба как раз сук удобно свисает. По поводу раздела имущества полицаев, на него Красная Армия не претендует. Мы заберем только оружие, войсковое имущество, лошадей с телегами и продовольствие». Громов, на удивление, быстро и хорошо провел разговоры с крестьянами, после чего велел Захаренко сменить Ивана на охране выживших полицаев, отправив того на обыск одной из хат, оставив вторую напоследок. Присев на пенек, с которого командир общался с народом, лейтенант поставил винтовку прикладом на землю и с интересом посмотрел на трех полицаев, что стояли на коленях в грязи и угрюмо, с некоторым испугом, из-под лобья разглядывали противников. Руки у них были связаны за спиной. «Товарищ старший лейтенант, разрешите?» — окликнули Громова из-за плетня. Посмотрев на неизвестного, штурман подумал: летчик или танкист, причем явно кадровый. Сам командир в это время осматривал трех коней, что вывел Иван из конюшни. Также во дворе стояли две телеги, которые, видимо, полицаи готовили к использованию. Обернувшись, Громов несколько секунд рассматривал статного парня с отлично видной военной выправкой и обожженным лицом, который стоял у калитки, ожидая ответа. «Выводи остальных», — скомандовал командир Ивану и кивнул неизвестному. «Заходи». Тот отворил калитку и под любопытными взглядами так и не рассеявшейся толпы прошел во двор. «Вы действительно Красная Армия?» — прямо спросил он. «Окруженцы, двигаемся к фронту», — спокойно пояснил Громов. «Я лейтенант Воронин, командир танковой роты 20-й танковой дивизии, 9-й мехкорпус». «Генерала Рокоссовского?» — уточнил Громов. «Да. Вы с ним знакомы?» «Не лично. Воевал с одним из полков корпуса подробно. Заблудился он, но нам помог здорово. Добил бронеколонну противника, что мы долбили из засады. Вовремя подоспели». «Понятно», — невольно улыбнулся танкист. «Было видно, что ему приятно встретить того, с кем он, возможно, воевал плечом к плечу. Так что, разрешите присоединиться к вам». Тут Громов, к удивлению Захаренко, который знал о его планах, поморщился и ответил. «Понимаешь, я не знаю, кто ты, как поведешь себя в бою. Почему ты укрываешься в тылу, пока остальные воюют на фронте? То есть для меня ты темная птица, лейтенант, и просто так я тебя взять не могу. У меня сохранились документы, комбинезон обгорел, как и форма, но есть оружие. Вот когда все это будет при тебе, тогда предметно поговорим». «Понял», — кивнул лейтенант, но уходить не спешил. «Двое нас, товарищ старший лейтенант. Когда нас подбили, из машины смогли вытащить только меня и заряжающего, сержанта Кривошеина. Мы были тяжело ранеными, поэтому при отступлении нас оставили здесь. Потом зима, сами понимаете. Когда восстановились, решили двигаться к фронту, как потеплеет. Да вот вы раньше успели». Захаренко только покачал головой, слушая танкиста. Все, как и предполагал Громов. «Как подчиненный? Здоров?» «Легкая хромота осталась, но он не отстанет, сибиряк». «Хорошо, ожидаю вас здесь. Выдвигаемся через час». «Как понял, лейтенант». «Успеем», — уверенно кивнул тот и поспешил к выходу. «Видимо, искать своего сержанта и собирать вещи, чтобы присоединиться к группе окруженцев». В это время Громова окликнул следующий претендент. Это был, на удивление, высокий, худой, хорошо выбритый субъект в красноармейской шинели со споротыми знаками различия. Больше всего удивляло в нем то, что в рукав его шинели вцепилась, не отпуская, достаточно молодая светловолосая женщина, что-то шипя. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» — спросил он. «Обращайтесь», — привычно ответил Громов и замер, готовясь выслушать очередного претендента.